Еще одним свойством антибиотиков, которое никогда нельзя сбрасывать со счетов, является индивидуальное для каждого препарата токсическое действие, вызывающее так называемые токсикометаболические, но не аллергические, побочные нежелательные эффекты. В этом отношении наиболее безвредным оказывается классический пенициллин. В эксперименте его токсическая доза белым мышам в 80 тысяч раз превышает лечебную. Чем это можно объяснить? Пенициллин – антиметаболит мурониновой кислоты, из которой микробы строят свою защитную оболочку и которая совершенно отсутствует в жизненном обиходе, обмене веществ человека и прочих макроорганизмов. Поэтому в случае особой надобности в организм больного вводят огромные так называемые «мамутовые дозы», до 100 миллионов единиц действия пенициллина в сутки. Остальные антибиотики значительно злее, даже сравнительно небольшое их количество часто вызывает различные нежелательные эффекты. Стрептомицин, первый из семейства антибиотиков аминогликозидов, положивший начало победному наступлению на туберкулез, в лечебных дозах при длительном применении поражает внутреннее ухо, выводит из строя орган равновесия, а потом слуха. Это свойство стрептомицина и прочих аминогликозидов объясняется тем, что они сравнительно быстро проникают в эндолимфу, жидкость, содержащуюся во внутреннем ухе. Примерно через 2 часа препарат здесь достигает такой же концентрации, как и в крови. Однако удаляется он из внутреннего уха в 6 раз медленнее, чем из крови. Особенно осторожно аминогликозиды должны назначаться беременным. Исследования показали, что эти препараты нередко оказывают неблагоприятное воздействие на слух плода. Советские исследователи Потапов и Анютин в 1972 году сообщили о существенном ослаблении слуха примерно у 11% новорожденных, матери которых в период беременности лечились большими дозами стрептомицина. По данным зарубежной печати, 12% глухих детей являются жертвами стрептомицина. Стрептомицин, гентамицин и прочие аминогликозиды оказывают неблагоприятные действия также и на почки. Это можно объяснить тем, что при образовании мочи и повышении при этом концентрации аминогликозидов, соответственно, усиливается их повреждающее действие на клетки. В случае, когда уже имеется почечная недостаточность, врачу приходится быть сверхбдительным при применении такого рода препаратов. Побочные эффекты могут быть вызваны и прочими противомикробными средствами, особенно если они применяются длительное время и без должного врачебного контроля. Левомицетин угнетает кроветворение, что может привести к тяжелейшей анемии. Полимиксин и линкомицин, как аминогликозиды, поражают почки. Фуразолидон и другие производные нитрофурана могут обусловить развитие полиневрита, множественного воспаления различных нервных стволов. Длительное применение энтеросептола может привести к значительному ухудшению зрения, иногда уже по прошествии 4-6 недель. Однако побочные действия противомикробных, как и всех прочих средств, проявляются отнюдь не у всех больных. Ведь лекарства назначаются в лечебных дозах, хорошо переносимых в большинстве случаев. Неблагоприятное реагирование зависит от состояния больного, от его возраста, пола, стажа заболевания, диеты и ряда других обстоятельств.